городской микромир и неформальные структуры. Одним из существенных последствий развития урбанизации социолог Яницкий считает возникновение городских микромиров. С его точки зрения, развитие научно-технической революции и урбанизации основано и неразрывно связано с принципом активности, самодеятельности личности, общения индивидов как индивидов. Не ограничиваясь различными формами социальной жизни в малых группах, семья, друзья, разного рода кружки, развитие городских микромиров очень быстро привело к возникновению сети неформальных объединений, которые, в свою очередь, начали играть важную роль в формировании общественного мнения в собственном смысле слова. В течение долгого времени существование неформальных объединений отрицалось как советской политической наукой, так и западной советологией, исходивших из принципов идеологического детерминизма, исключающего возможность любых спонтанных социальных процессов. На практике же значение общественного мнения признавалось, хотя и неявно, уже с начала 60-х годов, когда хрущевский проект реформы системы образования встретил такое широкое сопротивление влиятельных слоев населения, что от него пришлось отказаться. В 70-е и 80-е годы развитие городской субкультуры, повышение общего уровня образования породили значительно более сложную общественную структуру, отличавшуюся целой гаммой неформальных образований, микромиров и уголков самоуправления со своей социальной базой, культурой и контркультурой, исследователями и учеными, молодежными группами, профессиональными и межпрофессиональными ассоциациями. Эта неформальная жизнь мало-помалу заставляла прислушиваться к своему мнению и своим требованиям. Пробным камнем или опытным полем для этих первых спонтанных проявлений общественного мнения чаще всего служила культурная жизнь. В этом смысле показателен пример Высоцкого, умершего в 1980 году в возрасте 42 лет, ставшего подлинным общественным явлением, позволившим выйти на поверхность не только параллельной культуре, но и неформальным объединениям, которые охватили значительно более широкую массу людей, чем традиционные кружки интеллигенции. Отношение властей к певцу было враждебным, при жизни вышла всего одна его пластинка. Поскольку его идущие вразрез с общей тенденцией, обращенные к народу, говорящие языком народа песни, разоблачали изъяны системы. Высоцкий стал выразителем всех обойденных и обездоленных слоев советского общества. Его слушали десятки миллионов людей всех категорий, тайком размножая миллионы магнитофонных кассет. Он имел возможность выступать только в местах, которые предоставлялись ему неформальными объединениями, перед публикой без каких-либо объявлений, заранее знавшей о концерте. В день его похорон десятки тысяч людей собрались перед театром на Таганке, актером которого он был. Это была стихийно возникшая демонстрация, самая значительная в советской столице после похорон Иоффе в 1927 году. Не было ли это явление свидетельством рождения в 70-е и 80-е годы подлинно гражданского общества? Эта гипотеза была высказана в частности Левиным, который полагает, что под гражданским обществом мы понимаем совокупность структуры институтов, которые либо существуют и действуют независимо от государства, либо выходят из него, самостоятельно вырабатывая свою точку зрения по вопросам частного или общего значения, потом стараются убедить в ее правоте своих членов, затем малые группы и, в конечном счете, власть. Эти социальные объединения не обязательно находятся в оппозиции к государству. Они являются как бы противовесом по отношению к официально признанным государственным учреждениям и пользуются некоторой автономией. Независимые тенденции и неформальные группы появились также и в самом сердце бюрократии, советского государства, общественные умонастроения проникли в государственные и партийные учреждения. Понятие гражданского общества, циркулирующее в самом сердце бастиона государственности, в широких слоях чиновников, вплоть до партийного аппарата и политических лидеров, открыто бросает вызов представлениям, сложившимся о советском государстве. Но это новое понятие приложимо лишь к новой ситуации.